Глава 7. Эзотерическая тусовка. К позднему вечеру в метро стало просторно, даже сесть удалось. Рядом со мной устроилась влюбленная парочка подростков, о чем-то отчаянно спорившая. Не люблю подслушивать, но делали они это так экспрессивно и громко, что я поневоле обратил внимание. «Говорю тебе, он не справится», — доказывала девушка, округлив подведенные глаза. «Опыта ноль, силы тоже». «Да все норм будет, успокойся», — гнул свое парень. «Мы, мужчины, закаляемся и растем в бою, иначе нам лень». «Вот в том-то все и дело. Если бы этот ленивый валенок раньше зашевелился, а теперь поздно уже закаляться». «Да ладно, у него же неплохо получается для нуба!» Парень нервно провел пятерней по рыжей шевелюре. Девушка хлопнула в сердцах по спинке сиденья. «Именно нуба! Он даже толком осознаваться не научился! А противник у него какого уровня?» «Осознаваться?» Я навострил уши, и следующая реплика девушки заставила меня вздрогнуть. «Ты хоть видишь, на чью помощь он рассчитывает? Шпана! Тусовка по увлечениям! Эзотерики доморощенные сами ничего не умеют!» Я повернулся и встретился с девушкой взглядом. «Ты не справишься! Ведьма слопает тебя с потрохами!» — выкрикнула она мне в лицо. В замешательстве я не смог ничего ответить, только рот раскрыл. «Так они это все время обо мне говорили? Вот так дела!» «Извиняюсь за мою подругу, она слишком категорична!» Парень состроил виноватую улыбку и снова пригладил волосы. «Лично я в вас верю!» «Ну и зря!» — раздался за спиной тонкий голос. Я обернулся. «Катька! Она-то здесь откуда?» «Он и на работе, и дома в игрушки гамает, да сериальчики смотрит одни за одним, на диване с пивком валяется», — продолжила Катька. «Сидит в своем уютном болоте, домашний воин». «Точно! Лучше бы маг купил, хоть напоследок нормальный комп поюзал бы. Эх, не видать тебе моих фоток из Сингапура, неудачник!» Позади Катьки встал Макс в белом костюме Adidas и с красным надкусанным яблоком в руке. «Да что же это происходит? Колян разболтал им про ведьму, что ли?» Оказывается, пока я наблюдал за парочкой, поезд остановился и открылись двери. В вагон входили все новые и новые люди. Вот пролез в двери толстым пузом вперед мой сосед сверху, Поповкин. За ним вошли Галина, продавщица цветов на углу, и дядя Саша с женой Ирой под ручку. Данилыч, Борис Борода, даже Тёма Салага и тот припёрся. Люди все продолжали набиваться в вагон. Казалось, здесь были все, кого я знал, и каждый отпускал комментарии по поводу моей ситуации. «Да куда ему, наркоману? Он же с балкона прыгнуть хотел, я видел. Не потянет, кишка тонка. Слабоват паренёк, не справится. Ему бы годик покачаться, тогда уж... Хотя нет, и тогда бы не осилил. Не победить тебя, Андрей. Передо мной появился отец. Ты всегда был квашнёй. Вместо семейного бизнеса пошел штаны сисадмином просиживать, на дядю работать. Эх, не успела мне Ледуня пацана родить, наследника». «Ах, вот значит как! Наследника тебе надо было вместо меня!» Я аж подскочил с сиденья. «А ты как думал, Андрюша? Будь уже не от меня, сыночек, разве тебе хоть что-нибудь досталось бы?» Ледуня вышла из-за спины отца и взяла его под руку. «Ах ты, ведьма!» — закричал я, и в мозгу вспыхнула догадка. «Мертвая ведьма! Это сон, чтоб тебя!» «Правильно, Андрюша, молодец!» — улыбнулась Ледуня и резко выкинула вперед правую руку. От острой боли в солнечном сплетении я согнулся пополам и упал на пол. Не поднимаясь, пополз от ведьмы под ногами толпы в вагоне. Позади ворковала Ледуня. «Решил спрятаться среди спрайтов, глупый?» «Спрайтов?» Тут же вспомнился совет Бориса про защитников. «Да у меня их тут целая армия получается. Только послушаются ли эти? Вон какие борзые. На меня бычат». «Так...» «Тут главная вера или намерение», — пробормотал я, отталкивая нависшее надо мной пузо Поповкина и поднимаясь. «Квашня, говорите?» Собравшись с духом, я заорал: «Армия спрайтов! В атаку!» И толпа ломанулась. Белые тонкие руки ледуни взметнулись в попытке остановить спрайтов, но людская волна захлестнула и смяла ведьму. Жаль, что здесь урон не такой, как в реале. Насколько их хватит? Я кинулся к дверям, продираясь прочь из вагона. На ходу бросил взгляд на живот. Оттуда торчало металлическое кольцо. «Вытащить эту дрянь!» Уцепился за крюк и потянул. Мир стал меркнуть на фоне боли. Только бы не выкинуло. Свободной рукой я уперся в дверной проем, стараясь сосредоточиться на ощущении прикосновения к металлу. Крюк вышел! Длинный, зараза, как шампур! Я отбросил его подальше, как ядовитую змею, и выскочил на платформу. Как раз вовремя. Вагон озарился вспышками. Видно, ледунь опустила в ход фаерболы. Бедные мои спрайты. Теперь им точно конец. Надо бежать. Я бегло осмотрелся. Вокруг сейчас был не мраморный вестибюль, а настоящая пещера. Мрачная, сырая и темная. Откуда-то просачивался тусклый свет, но конец тоннеля терялся в темноте вместе с ржавыми рельсами. «Вот, значит, какое ты метро». Я взглянул на руки, чтобы напомнить себе об осознанности. Пальцы слабо отсвечивали зеленоватым и как-то странно выгибались. Впрочем, под моим пристальным взглядом они быстро прекратили это безобразие, и я захлюпал по буроватой жиже вдоль вагонов, стремясь убраться подальше от ледуни. Темнота вокруг набирала плотность. А еще тоннель пульсировал, будто живой. Впереди послышались звуки камнепада и чьи-то приглушенные шаги. Я поспешил вперед, насколько позволяли непослушные ноги. Если это еще спрайты, можно их заюзать против ведьмы, чтоб ей второй раз сдохнуть. Приблизившись, я разглядел силуэт. Ребенок. «Стой, погоди!» Но мальчишка быстро дал от меня дёру. Короткая стрижка, быстрые резкие движения. Силуэт казался смутно знакомым. Догнать бы! Я попробовал взлететь, чтобы прибавить ходу, но ничего не вышло. Ну и местечко, крепота! Стало совсем темно, хоть глаз выколи, и я тут же уперся вытянутыми руками в преграду. Этого еще не хватало. Но если здесь тупик, то куда делся мальчишка? Сконцентрировавшись, я сотворил небольшой фаербол, чтобы осветить пространство. Хилый маленький шарик едва теплился на ладони, но его хватило, чтобы заметить люк в своде тоннеля, закрытый обыкновенными деревянными досками, сколоченными как попало и без ручки. Я запрыгал, руками подталкивая люк вверх. Под ударами деревянная крышка вылетела, открыв прямоугольник яркого света. Я оттолкнулся от земли и выскочил из тоннеля. Свет на секунду ослепил, а потом собралась картинка. Цветастый ковер, кресло-качалка, обитые деревом стены. Старая дача из сегодняшнего видения под Сальвией. Дача из моего детства. Я вспомнил про ведьму и оглянулся в поисках люка в полу, чтобы закрыть его. Но узорчатый ковер лежал на полу ровно. Ну и ладно, значит, заросла дырка в полу, это же сон? Я задрал майку и изучил место над пупком. Тонкий крестообразный шрам светился. Непонятно, что тут можно сделать. Колян, кажется, говорил попробовать достать первый крюк. Из груди едва торчала металлическая рукоятка. Ушел вглубь, зараза. Я попытался зацепиться за металл и расшатать крюк. Грудь тут же пронзила дикая боль. Мир поплыл и стал блекнуть. Наверное, меня выкинуло бы в реал, но удержаться помог голос. «Ты меня удивил, Андрюша. Как же тебе удалось вспомнить наш ритуал на даче?» Прозвучало прямо над ухом. «Признаться, я тебя недооценила. Трюк с толпой спрайтов — это было изобретательно». В паре метров от меня стояла ледуня, поправляя и без того идеально уложенные локоны и сжимая в руке крюк-шампур. Тот самый, что я выкинул в метро. «Блин, блин, блин, что же делать? Она же меня по стенкам размажет в открытом бою!» «Да вот, благодаря тебе заинтересовался осознанными снами». Я медленно отступил на шаг назад. «Долго удерживаешься?» Ледуня улыбнулась и сделала шаг вперед. «Для новичка». «Точно! Удерживаюсь! А надо валить! Идиот! От нее только в реал валить, а не в догонялки играть. Я запустил пальцы себе в грудь, протыкая кожу и мышцы, чтобы ухватить крюк покрепче. Это оказалось совсем не больно. А потом дернул, что есть сил. И вот тогда вспышка боли ослепила и разом стерла комнату, Ледуню и сновидение. С криком я сел на постели, кожа на груди соднила. Хорошо хоть то, что я залез себе вовнутрь, не возымело последствий. Вообще-то так и должно быть, сон же. Но вот эти крюки, что-то с ними особенное. Я припомнил, что вытащить крюк на этот раз не удалось, только дернуть. Глубоко вошел, зараза. Понятно теперь, почему ведьма меня каждый раз из локации выбивает в реал. Чтобы крюк успел в тело врасти. Катька недовольно заворочилась. Я встал и пошел в ванную. На часах было 6 утра, но в теле ощущалась бодрость. После вчерашних ночных бдений столько часов сна за счастье. Да и удача со вторым крюком не могла не радовать. Значит, есть на ведьму управа. Не такая уж она и крутая. Где-то в подсознании заворочилась мысль, что Ледуня просто не ожидала от меня такой прыти и впредь будет действовать агрессивнее. Но я отмахнулся от этих соображений и полез под душ. Пусть хотя бы сегодня будет хорошее настроение. Зайдя в ВК, я увидел, что меня пригласили в беседу. Колян. Она называлась «Сжечь ведьму». 5 участников уже вовсю флудили по поводу моей ситуации и подсчитывали шансы на выживание. А сон-то, оказывается, был в руку. В личке Колян попросил всю новую инфу по ведьме кидать в чат. Там люди, которые будут мне помогать. Меня слегка покоробил такой его подход к делу. Я прошелся по профилям участников. Фейковые аватарки, на стене куча репостов по магии и ни одного настоящего фото, либо и вовсе закрытые аккаунты. Как там сказала девчонка из сна? «Эзотерическая шпана»? Ну, похоже на то, хотя совет Колена насчет крюка оказался дельным. Махнув рукой, я вывалил в чат ночные приключения и отправился заваривать кофе. Колян говорил вести дневник сновидений, вот и буду его в чат скидывать, хотя он, кажется, прям настаивал на рукописной тетрадке. Так ее Катька сразу найдет, а тут и рассказал, и записал, 2 зайцев одним махом уложил. Устроившись на кухонном диване, я отхлебнул кофе и открыл на телефоне писанину Кастанеды. Чтение шло тяжело, с этими его растениями силы он порядком поднадоел, и одним глазом я постоянно заглядывал в ВК. Когда Катька положила руки мне на плечи, я вздрогнул и понял, что чуть было не уснул. «Опять не спишь, Дрю?» — проворковала она. Я посмотрел на часы. 7:00. «Еще есть 30 минут до сборов». «У меня стресс, наверное». Я притянул девушку к себе. «Знаешь какое-нибудь средство от стресса?» «Только одно, но очень-очень приятное». Катька наклонилась ко мне. Ее карие глаза с золотистым отливом смотрели внимательно, гипнотизировали. «И зачем только носит эти свои дурацкие зеленые линзы?» Она была так близко, что я чувствовал кожей ее мягкое теплое дыхание. Словно дразня, девушка отстранилась. «Хотя... не уверена. Может, оно тебе не подойдет? Последнее время ты очень уставший». Она демонстративно отвернулась, вздернув нос. «Посмотрим, кто здесь устанет быстрее». Я обхватил ее сзади и повалил на диван, как недавно во сне. Катька взвизгнула от неожиданности, но была совсем не против такого поворота. На работу я успел, как всегда, с 5-минутным опозданием. Поздоровался с ребятами, врубил комп и отправился в чайный уголок за порцией кофе. Кто-то принес новую банку. Наверное, салага. Вон как от счастья светится, подлизывается к коллективу. Тёма как раз оторвал белобрысую макушку от Клавы и по-детски улыбнулся. Я, напивая, понес кофе к рабочему столу. «Чё довольный такой? Вчера сходил удачно», — подшутил Макс, на секунду оторвавшись от айфона. «Нет, просто выспался», — ответил я. «Недосягаемая мечта, когда живешь в мегаполисе», — улыбнулся Макс. «Я вообще только в выходные высыпаюсь». Борис чуть улыбнулся в спутанную бороду и кивнул мне. «Как мало порой надо человеку для счастья. А некоторые за дорогими зарядками к айфонам гоняются». «Уже заказал», — отозвался Макс. Я проверил настройки соединения, поковырял наш сайт и с чистой совестью залез в ВК. среди общего флуда народ кидал техники и видосы. Некто Денис предлагал мне научиться прямому входу, чтобы сразу быть осознанным. Тем более, что в одну ночь у меня это получилось само собой. Были же вибрации по телу и падение в темноту. Ну да, прямой вход удобно. Я ткнул в предложенное видео с Ютуба. Подкачанный мужик со смешной фамилией Радуга обещал научить выходу в осознанный сон за 3 дня. Правда, он называл это состояние фаза, но по сути какая разница, если работает? Пока гуглил на эту тему, я привык, что иногда эзотерики не сходятся в терминах. В чатике объявили сбор примерно к 6. Учитывая короткий рабочий день, я успевал почти вовремя. К 5 успел изучить все присланные ссылки на форумы, вступил в пару групп ВК на тему ОС и в итоге получил в голове знатную кашу. Не зря Колян предупреждал не читать все подряд и сразу. «Пятница!» — пробасил Борода. «Всем боевая готовность!» Я посмотрел на часы. Ровно 5 стукнуло. «Ё-моё! Мы ж сегодня в бар идем. Мелькнула мысль опоздать на эзотерическую тусовку, но я вспомнил про Ледуню и отмел такую идею. Конечно, гораздо приятнее посидеть в баре с друзьями, чем торчать в компании поехавших кукухой ребят. Будет ли от этого толк? Судя по чату, они зафлудят меня в реале еще больше. Но, скрипя сердце, я взял тон потверже и объявил. «Ребята, сегодня не могу. К отцу надо заехать. После похорон тяжело ему, сами понимаете». «Ну ё-моё!» — расстроился Макс. «В кои-то веки Серега будет и Димон. 100 лет же не виделись!» «Совсем краев не чуешь?» — шикнул на него Борода. «У человека только похороны прошли. Езжай, Андрюха. Отец — это святое». Он передал мне черный непрозрачный пакет с коробкой. «Это о чем договаривались. Инструкция внутри. Разберешься». Я кивнул и принял пакет. На прощание пожал руку Борису, мучаясь от стыда и заклиная себя позвонить отцу, как только выйду с работы. Перед тусовкой у Коляна я предусмотрительно заскочил за пирогами. Взял на сей раз 2 с мясом, 1 с сыром. Весили они прилично. Еще пакет этот с маской в руках мешался. Поэтому, едва переступив порог Коляновой хаты, я радостно кинул все добро на пол и полез за тапками. В этот раз захватил свои, чтобы за носки не переживать. Колян неопределенно хмыкнул, увидев тапки, сощурил раскосые глаза и потащил меня на кухню. «Осетинские пироги — это отлично! Положим их на алтарь! Как раз 3 штуки в лучших традициях!» Он усмехнулся, отследив мое выражение лица. «Это я шучу так! У осетинов положено ведуну подносить именно 3. Вы же все с дарами ко мне приходите. А что в коробке?» «Маска, чтобы осознаваться». «А, девайсы. Не советую тебе идти по пути с костылями. Но это мое мнение». Мы вошли в кухню, и я поздоровался с худой светловолосой девушкой, которая сидела на подоконнике. Она курила тонкую сигарету, выпуская дым в окно. Ее полосатые гетры плохо сочетались со строгим офисным платьем, но в то же время придавали внешнему виду какую-то сумасшедшинку. Эзотерики же. «Лея». Девушка потушила окурок в пепельнице и закрыла окно. «Андрей». Я протянул ей руку и помог слезть с подоконника. «Черт, как же курить захотелось сразу». «Вадим!» — пробасила за спиной. Я обернулся и встретился взглядом со здоровым типом в полосатом черно-синем свитере и потертых джинсах. На суровом лице с 3-дневной щетиной не было и тени доброжелательности, а глубоко посаженные глаза внимательно меня рассматривали. Я припомнил, что этот амбал и есть вчерашний Вадим, который спал в комнате. «Ну вот и познакомились», — заключил Колян, все это время с интересом наблюдавший за нами. Он сидел за столом и барабанил по заляпанной скатерти худыми пальцами. «Рома, выходи! Мы проверили, он не кусается!» В соседней комнате что-то зашебуршало, потом послышались едва различимые шаги. Наконец, из дверного проема высунулась лохматая голова, и на меня уставились глаза-пуговки. Впрочем, через секунду парень опустил их в пол и пробормотал. «Рома!» «Андрей, очень приятно». Руку я подавать не стал, рассудив, что не стоит нарушать его личное пространство. Рома тенью проскользнул мимо и уселся рядом с Коляном на колченогий стул. «Еще Денис с Олей подойдут, но мы можем начать без них». Колян вынул из пакета пирог и выбрал себе самый большой кусок. «И есть, и обсуждать». Вадим тоже отхватил пирога и уселся на икеевскую табуретку, отчего та жалобно скрипнула. «Что я могу сказать? Я же сталкер. Осы у меня так себе. Вот если бы ведьма живая была, Но ты правильно делаешь, что спрайтов собираешь против нее. Отличный ход. Спасибо, я кивнул. А сталкеры что умеют? Людей из себя выводить, засмеялся Колян. Ну, только если надо, согласился Вадим. А ты что, Карлоса не читал? Начал, ответил я. Пока что он только траву всякую жрет и кактусы. Ясно, чайник, ухмыльнулся Вадим. Ладно, смотри. Дримеры действуют в сновидении, а сталкеры в реале. Что, прям настоящая магия? Не удержался я. Фаербол, телекинез. Тут уже все покатились со смеху. Я ж говорю, людей он бесит! Через силу выдавил из себя Колян. Так и есть, подтвердил Вадим, отсмеявшись. Сталкинг — это взаимодействие с людьми. Развитие гибкости, умение быть кем угодно, чем-то похоже на актерское мастерство. Но в первую очередь это выслеживание себя, своих реакций и поступков, причин, от которых возникают обиды, раздражения. Чтобы тебя нельзя было обидеть? Кажется, я начинал понимать. Чтобы мной вообще нельзя было манипулировать, цеплять за крючки, которых полно у обычных людей. А ты, изучив все это, можешь сам манипулировать другими, сообразил я. Похоже на НЛП. Сам ты НЛП, фыркнул Вадим. Это ж не для того делается. А для чего? Чтобы быть неуязвимым и чтобы охотиться на силу. На чего охотиться? Читай пока про кактусы. Потом дойдешь до сталкинга, поговорим. Сейчас-то что? Отмахнулся здоровяк. Сейчас надо обсуждать, как твою ведьму завалить. Шансов мало, заявила с подоконника Лея. Если она опытный сновидящий, у нее куча времени, чтобы все сделать. Сколько нужно привязок? Не знаю. Оранжевый с фиолетовым не сказали, я пожал плечами. Тогда каждая ночь может оказаться последней, заметила девушка. Да, сомневаюсь, что ты продержишься 40 дней, припечатал Вадим. Я не нашелся, что ответить, и сунул в рот кусок пирога. Какую-то хреновую группу поддержки Колян нашел. Так, стоп, ребята. Давайте не будем Андрюху пугать, а попробуем помочь. Он у нас молодец и сегодня вынул крюк, вмешался Колян. Если будет осознаваться каждый раз, то у него появляется шанс выжить. Да? И как ему каждый раз осознаваться? Пробасил Вадим. Ты до этого случая осил? Иногда бывало. Особенно в школе и в студенчестве. Летал во сне. Всякую ерунду творил. Потом как-то на нет сошло. Но вот меня Колян научил, если вижу что-то необычное, например, мертвую ведьму, понимаю, что сон. Да, меня прямо удивило, что ты каждый день после этого случая осознавался. Лея пнула Коляна полосатой ногой, чтобы передал ей пирога. Наверное, стресс сыграл роль. Ага, подтвердил Вадим. Жить захочешь, осознаешься. Может, мне тоже что-то такое найти на свою шею? Осы так и попрут. «Так и быть, предложу тебе ведьме сегодня ночью», — пошутил я. Колян гоготнул, а Вадим картинно нахмурил брови и выпятил нижнюю губу. «Проблема в том, — заметила Лея, — что часто техники перестают работать. Надо менять способы осознания. Не надейся только на якоря. У тебя сегодня получился прямой вход. Попробуй его потренировать». Я обрадовался, что наконец-то пошли советы, и, кивнув, похвастался. «У меня еще маска специальная есть. Кстати, Колян, почему ты говоришь, что это плохой вариант?» «Да не работает она ни хрена, потому что...» — проворчал Вадим, а ребята засмеялись. Даже Рома чуть улыбнулся. «Может, просто кто-то настолько хороший сталкер, что аж плохой сновидящий?» — подколол Вадима Колян. «Зачем под руку человеку говоришь? Может, у него еще как сработает?» «А против я?» — обратился он уже ко мне. «Потому что это костыли, а лучше качать свои собственные мышцы, то есть намерение. Но ты попробуй, тут любые средства хороши». «Еще если будешь слишком надеяться на маску, а она не сработает, не осознаешься вовсе», — добавила Лея, «и попадешь в лапы к ведьме». «Так, будете развивать пораженческую тему? Больше пирога не получите», — шутливо заметил Колян и уже серьезно добавил. «Еще у кого какие предложения насчет ведьмы будут? Вадим?» «Как сталкер, могу заметить, что каждый раз ведьма пытается вывести тебя на негативные эмоции. Видимо, это нужно ей, чтобы воткнуть крюк. И тут мы, какая неожиданность, снова приходим к необходимости осознаваться каждый раз». Я припомнил свои сны и решил, что здоровяк может и прав. Вот ведь стерва. В дверь позвонили, и Колян сорвался с места. «Сколько она уже крюков воткнула, получается?» — поинтересовалась Лея. «Один?» «Пока да. Если не считать того, что в детстве захреначила. Тот совсем старый, не вынешь. Даже свежий, тот, что с прошлой ночи тянешь, от боли выкидывает». «Да уж», — протянул Вадим. «Задачка с множеством неизвестных. Знать бы еще, сколько ей нужно воткнуть этих крюков, чтобы тебя вытянуть». «Я думаю, 7», — раздался за спиной мягкий женский голос. Я обернулся. В дверях стояла невысокая темноволосая девушка в широких штанах с затейливым орнаментом и в такой же расписной майке. Рядом с ней возвышался парень в черных брюках и в рубашке в мелкую клетку. Он поправил указательным пальцем очки в строгой оправе и уставился на меня. «Оля и Денис», — представил Колян, маячивший за их спинами. «Садитесь, куда найдете, берите по куску пирога». Оля уселась на единственную свободную табуретку, а Денис привалился к стене. Решив, что все разместились, Колян продолжил разговор. «Так почему 7, Оль?» «Понятно же», — девушка удивленно распахнула глаза. 7 чакр, энергетических центров человека». «Йога только дай волю, он везде чакры увидит», — усмехнулся Денис, смахивая с рубашки невидимую пылинку. «Может, там вообще система другая? Нельзя же так уверенно говорить». «Например, все это бред больного воображения Андрея, а на теле у него стигматы?» — спросила Оля, и в ее кофейных глазах мелькнули злые огоньки. «Например», — кивнул Денис. «В любом случае», — примирительно сказал Колян, «мы пришли к выводу, что Андрею надо осознаваться каждый раз. И давайте примем то, что ведьма действительно пытается утащить его в другой мир за нулевую гипотезу. Так у вас в науке говорят?» «Говорят», — Денис пожал плечами. «Ну ладно, техники обсудить это здраво. Есть якоря, это он уже юзает. Прямой вход в фазу радугу, которого я скинул в чат, смотрел?» «Угу», — кивнул я. «Еще проверяй реальность каждый раз, когда кто-то пытается вывести тебя из себя. Посмотрел на руки и спросил себя, сон это или нет», — посоветовал Вадим. «Раз уж у ведьмы такая тактика, да и в жизни это не помешает. Только в плюс, верно ведь?» Я еще раз покивал, чувствуя, как в голове снова начинает закипать эзотерическая каша. «Сталкеры, чакры-шмакры. Только вот будет ли от всего этого толк?» «За что я люблю сталкеров, так это за практичность», — поддакнул Вадиму Денис. «Мне кажется, в этой ситуации было бы практичнее помочь Андрею разобраться с ведьмой», — заметила Лея. «Как это мы сделаем?» — удивился Денис. «Она ведь умерла». Его вопрос повис в воздухе. Вадим смотрел на Лею, Лея на Коляна, а Колян на Рому. «Хорошо, давайте попробуем попасть к нему в сон», — пробормотал Рома. «Ура!» — крикнула Лея, вытянув руки и чуть не свалилась с подоконника. Колян дал 5 Вадиму, Оле и, немного помедлив, Денису. «Попробуешь с нами, наука?» — спросил он, сощурив раскосые глаза. И, получив утвердительный кивок, объявил. «Надо проверить, хватит ли на всех места». Я припомнил, что по инфе с форумов считалось возможным попасть в ОС к другому человеку. Народ называл это «совместное осознанное сновидение». СОС. Но оно было высшим пилотажем. Часто такие попытки заканчивались похожими описаниями локации сна или припоминаниями, что кто-то кого-то видел. Я и не предполагал, что мои новые знакомые на такое способны. «А что, мы вместе должны спать?» Я решил начать с насущного вопроса. «Да, это повышает вероятность СОС», — отозвался Колян. «Пойдем разгребать шкаф в поисках пенок, а Лея пока чаек заварит». Вадим и Рома направились вместе с Коляном в соседнюю комнату. «А что, вы реально умеете ходить в чужие сны?» — спросил я, зацепившись взглядом за Лею. «Иногда», — улыбнулась девушка и пошла рыться в кухонном шкафчике. «Наверное, в поисках чая». «Рома умеет», — ответила за нее Оля. «Он осознается, войдет к тебе в сон и вытянет нас. А мы покажем ведьме, кто тут главный». «А если она сильнее окажется?» Я смотрел на воодушевленную Олю и самому хотелось поверить, что все окажется так просто. «Да нас много, справимся», — махнула пухлой ручкой девушка. «Ну, если не получится, в реал убежим. Проснемся». «Ты, кстати, какие техники пробуждения знаешь?» — вклинился Денис. «Ну, те, что писал, ногой дернуть. Еще, оказывается, можно за крюк потянуть. Ну, тот, что ведьма во мне оставила. Больно и сразу выкидывает». «Правильно. А знаешь, почему так хорошо работает? По азартному блеску в глазах я понял, что сейчас будут объяснения. Ребята не просто так же его ученым называли. Почему? Ты обращаешься к телу. Это физиологические реакции. Дернуть конечностью, душить себя, да хоть два пальца в рот сунуть. Проверь, так же работает. Любая реакция. Со временем организм начнет привыкать к какому-то одному способу. Мозг хитрый, адаптируется быстро. Тогда просто выбираешь другую реакцию, и все, снова работает. Понял, спасибо. А ты медик, что ли? Последний вопрос я ляпнул не в тему, но любопытство взяло верх. Ага, только в науку пошел, вот диссер делаю. Ничуть не смутился Денис. У меня исследования по осознанным снам. О, здорово! А что, есть такие исследования, удивился я. Исследования ведутся и у нас, и за рубежом, важно заметил Денис и достал смартфон. Вон, смотри, как у нас в МГУ лабораторию оборудовали в новом корпусе. Он перелистывал фото одно за другим, с гордостью продолжая рассказывать. Сон вообще перспективная тема. Про Российское общество исследования сновидений слышал? Корабельникова, Вейн. Ты загугли, много чего толкового по этой теме можно найти не только у эзотериков. «Пошла научная тема», — подошел к нам Вадим. «Значит, ты на ночь с нами еретиками остаешься?» «Почему бы и не попробовать?» «Так СОС же антинаучно. По твоей логике у нас все равно не получится». Здоровяк подозрительно прищурился. «Отсутствие результата — тоже результат», — сощурился в ответ Денис. «Так, ребята, а ну поперли пенки и матрас ко мне в комнату», — скомандовал Колян. Я позвонил Катьке и сказал, что останусь у отца. Выслушав вежливое согласие, прикрывающее легкое недовольство, положил трубку. Нужно было собраться с духом и позвонить отцу. Он взял трубку почти сразу и стал расспрашивать, как у меня дела. Про Катьку и работу. Прежде он никогда не проявлял такого интереса, и у меня в голове потекли злорадные мысли, что вот, наконец-то я ему нужен. Ага, мачехи-то нету, ледуни. Договорившись встретиться в воскресенье, мы попрощались. Я вернулся к ребятам, и мы доели пироги, еще поболтав о ведьме. Меня удивило, что при научном подходе Дениса его не только терпят здесь, но и относятся вполне дружелюбно, разве что Вадим иногда подкалывает. Потом я сообразил, почему. Парень говорил складно, быстро соображал и оказался просто кладезью техник. На вечер он составил нам целую программу, чтобы повысить эффективность СОС. Сначала Оля провела для всех небольшое занятие по йоге, и я наконец-то узнал, что Катька по вечерам делает на своих тренировках. Гнуться и тянуться во все стороны мне понравилось. Оказалось, что я гибкий и могу хоть сейчас идти заниматься йогой, чего нельзя было сказать о Денисе. Вадим оказался немногим лучше, но не строил при этом страдальческое выражение лица. Казалось, небольшие пределы гибкости его не смущали, и он даже улыбался. Денис же скорее мужественно терпел все занятие. Потом мы каким-то особым образом дышали животом, отчего всем стало жарко и пришлось открывать окно. И на десерт все уселись медитировать. Ребята закрыли глаза и сосредоточились на дыхании. А мне, как новичку, Колян сунул под нос какой-то камень, чтобы я смотрел на него. Созерцал, как он выразился, и старался ни о чем не думать. Это была отличная идея, потому что стоило закрыть глаза, как начинало клонить в сон. Камень был черным в серую крапинку. Сначала я со скуки разглядывал эти крапинки, честно стараясь сосредоточиться на них и расслабиться. Но мысли, конечно, и не думали униматься. Особенно беспокоил предстоящий СОС. Вдруг у ребят не получится попасть ко мне в сон? Или ведьма окажется сильнее? Я перевел взгляд на эзотериков и стал разглядывать их. Мысли потекли в другом направлении. Здорово, что у них подобралась вот такая своя тусовка. Друзья с общими интересами. Когда-то в студенчестве мы тоже вот так собирались с одногруппниками из универа. Кодили, обсуждали новые проги. Конечно, мы считали друг друга лучшими друзьями. Думали, что впереди нас ждут великие свершения, открытия. Надеялись как минимум совершить прорыв в IT. А где теперь все эти ребята? Одни разъехались по разным городам, другие семью завели. Детей. Некогда им теперь. Кто-то активно зарабатывает деньги в престижных корпорациях. Сменили круг общения. Все пропали с горизонта. Большой мегаполис, много дел. Сейчас дружат с теми, с кем удобно, кто входит в круг интересов. С коллегами, например. Вот и остались у меня Макс да Борис Борода. Серега с Димоном уволились, так с тех пор их и не видел. 100 лет уже прошло. А эти эзотерики. Такое ощущение, что их связывает нечто большее, чем просто общие интересы. Какая-то особая близость. Напоминает школьные годы. Вот точно. Такие тогда были друзья. С клятвами верности до гроба и страшными секретами. Мы тогда все мечтали, верили во всякое, не как эти эзотерики в магию, а в понятия даже менее реальные в этом мире. Верность, преданность, честность. А потом игры потихоньку закончились, и серые будни затопили и разрушили наши детские мирки. Может, эзотерики сохранили в душе какое-то другое мировоззрение, и вместе с ним свои мечты? Наверняка они видят эту реальность совсем по-другому. Представляют, как прокачаются и станут крутыми магами сновидений. А ведь самая лучшая и крепкая дружба — это, наверное, та, когда людей объединяют общие мечты. Сработавший таймер заставил меня подскочить на месте. Я едва успел отвести взгляд от Коляна, который открыл глаза и попросил всех выходить из медитации. Но надо же! Кажется, в своих размышлениях мне удалось отключиться от реальности и, главное, перестать переживать по поводу ведьмы. Во время наших занятий Жора несколько раз угукал и сделал пару рейдов по коридору. Оля заявила, что птица чувствует предстоящее и пойдет с нами в СОС. Я хотел было заржать, но, посмотрев на Коляна, вовремя сдержался. Денис успел перехватить мой взгляд и хитро улыбнулся. «Да пофиг, во что они верят, лишь бы с ведьмой помогли разобраться». Потом мы все повалились спать в Коляновой комнате. Девчонок он пустил на кровать, а нам достались тонкие туристические пенки и одеяло на полу. Я лег на спину, стараясь следить за дыханием, чтобы поймать момент перехода, но... Черная пелена накрыла меня и заполнила сознание, утянув в глубокий тяжелый сон.